Глава 16. Гражданка Караулова не узнала в шофере Ибрагимове того, кого видела за рулем таксомотора в ночь убийства. Дмитрий был немного разочарован, впрочем, после разговора с шофером он был к этому готов. Пускай в чтении людской натуры Белкин радикально уступал Виктору Павловичу, даже его скромных талантов хватило на то, чтобы понять, что таксист в этом деле ни при чем. Просто так вышло, что именно его таксомотор можно было без хлопот угнать. Изыскания Стрельникова были чуть более успешными, теперь у них было имя — Шарль Розье. В метрополе, правда, никакой Розье никогда не останавливался, но дежурный смог вспомнить некоего Розье, который ожидал звонка в ресторане. Этот Розье по описанию был как две капли похож на того человека, который заходил к Овчинникову домой. Заходил он, как выяснилось, и на проходную Красного Октября, где тоже спрашивал об Овчинникове. Дежурный из метрополя вспомнил даже, что к Розье в ресторане присоединился какой-то человек, и покинули они гостиницу вместе. Виктор Павлович сунул хамоватому дежурному фотокарточку чины и услышал то, что так хотел услышать. Итак, некий интурист или кто-то, выдающий себя за интуриста, искал Овчинникова и встретился с ним в вечер убийства. Теперь, кем бы ни был Розье, именно он являлся главной фигурой того, что уже смело можно было назвать делом об убийстве Осипенко, Родионова и Овчинникова. Виктор Павлович подорвался было сообщить об этом Владимирову, но того всю пятницу не было на Петровке. В итоге этот день Стрельников с Белкиным потратили на то, чтобы объехать как можно большее количество московских гостиниц. К вечеру Розье оставался таким же призраком, как и прежде. Ни в одной гостинице такой постоялец не числился. Нашлись Розовы, Розенберги, Росси и даже один Розенкранц, но ни следа Розье. На этот вечер у Белкина были еще определенные планы, хотя он не горел желанием их реализовывать. Сегодня была встреча с Александрой Вольновой. Дмитрий раздумывал об этом с самого утра, но в итоге решил довериться судьбе. В конце концов, пускай эта девушка и пугала его до желудочных колик, он все же испытывал определенный интерес к предложенному ею приключению. Оставив умаянного разъездами по городу Виктора Павловича, Дмитрий вышел в напоенную жарой улицу и направился к месту встречи. Июнь вступил в свои права и сразу взялся выжигать мостовые и дворы своим немилосердным жаром. Дмитрий заставил себя проехаться на забитом трамвае, идти было довольно далеко, а запас времени был не очень большим. Соскочил на Красной Пресне, прошел пешком до старой ограды запущенного сада. У обшарпанного входа в парк он увидел знакомую фигуру и ускорил шаг. Одной Александре было известно, чем она руководствовалась, назначая встречу в заброшенном Трехгорном. Старое поместье пытались пустить после революции в какое-нибудь дело, но как-то не задалось, поэтому сейчас оно медленно, но верно разрушалось от времени. Парк пришел в упадок вместе с поместьем, пруды понемногу зарастали, плитка дорожек трескалась под напором солнцелюбивой травы и древесных корней. Дмитрий слышал что-то о том, что скоро парк планируют привести в порядок, но точно ничего не знал. Александра увидала его, улыбнулась и помахала рукой. Дмитрий отчего-то смутился и только прибавил шаг. Рубаха мерзко прилипла к мокрой спине, глаза болели от соленых капель пота, стекающего со лба. «Я снова думала, что ты не придешь». «Я не опоздал?» «Может, и опоздал. Какая разница?» Белкин смутился еще сильнее и одновременно разозлился на себя. Александра не делала ничего такого, из-за чего ему стоило так себя грызть. «Разница в том, сколько вам пришлось ждать. Слушай, я ведь сказала, что не нужно делать из меня барышню с возвышенными чувствами. Подождала и не рассыпалась. И еще бы подождала. Все, не хочу об этом. Пошли за мной». Вольнова буквально схватила Дмитрия за руку, из-за этого он не смог вырваться первым же инстинктивным движением. Александра рассмеялась в голос этой наивной попытки и потащила его под кроны разросшихся парковых деревьев. Листва давала благословенную защиту от беспощадных солнечных плетей, но этим убежищем пользовались комары и мошки, кишевшие тут целыми тучами. Пока двое людей почти бежали сквозь парк, насекомые не могли к ним подступиться. Но люди в итоге остановятся, и тогда у комарья начнется кровавый пир. Они уходили все дальше от входа и центральных аллей. Эта часть сада была совсем темной и даже дремучей. Может, не стоит нам так углубляться? Стоит, не бойся. С нами милиционер. Дмитрию потребовалось пара секунд, чтобы понять, кого имеет в виду девушка. Он невольно улыбнулся, и тут же запнулся какой-то корень, полетел вперед, пролетел мимо Александры и потащил ее за собой. Лишь в последний момент ему удалось удержаться от падения. Девушка тут же врезалась Белкину в бок, но даже это его не опрокинуло. Александра снова чему-то рассмеялась и опять схватила его за руку. Ее ладонь была потной и горячей. «Смотри под ноги, товарищ милиционер». И повлекла его еще дальше, еще глубже, в дебри разросшихся кустов и переплетенных ветвей. Вокруг мелькали разрушенные следы цивилизации, полускрытые мхом и кустарником. То возникнет вдруг где-то сбоку колонна под античность, то мелькнет чуть дальше гипсовое лицо какой-то недостижимо красивой женщины со сколотым носом и похабной надписью на лбу. Шум города совсем утих. Дмитрию почудилось, что он и эта странная девушка были теперь последними людьми на земле. Или, наоборот, первыми, беззаботными мартышками на осколках древней культуры. Вдруг Александра остановилась на месте и обернулась к нему. «Еще хоть раз назовешь меня на «вы», я оставлю тебя здесь и никогда не покажу выход». Несмотря на всю смехотворность этой угрозы, лицо Александры было предельно серьезным, как и ее тон. Все слова куда-то потерялись, поэтому Белкин просто кивнул. Вольнова тут же снова оскалилась в ухмылке. «Пошли, тут уже недалеко». И вновь они пробирались над корнями, под ветками, мимо разрушенных скульптур и неработающих фонтанов. «Откуда ты знаешь это место?» «Я выросла неподалеку. Кучу времени здесь провела в детстве». «Недалеко», — обещанная девушкой, — находилась еще примерно в 10 минутах плутания и перебежек. Это была высокая беседка, к которой деревья отчего-то боялись подступиться. Рядом с ней рос лишь один куст, который, казалось, все еще держал форму после стрижки. Александра устремилась в эту беседку. Она, наконец, отпустила руку Дмитрия, разулась и ступила на холодные плиты, которыми был вымощен пол беседки. Белкин поступил по-другому. Он прошел под высокий круглый свод и прижался разгоряченной спиной к белой прохладной колонне. «Тебе нравится?» Дмитрий выбрался из блаженного несуществования, подаренного холодной колонной, и открыл глаза. Александра устроилась прямо на плитах, благо они были лишь немного пыльными. Она сидела в расслабленной позе, запрокинув голову и прикрыв глаза. «Ты про место?» Девушка громко фыркнула и легла на плиты, так и не открыв глаза. «Да что ж с тобой такое? Место — это просто место. Я нравлюсь тебе сегодня?» «Ну, да». «Перестань бояться всего. Особенно меня. Здесь нет правильного и неправильного ответа. Я либо нравлюсь тебе сейчас, либо не нравлюсь». Дмитрий почувствовал, что хочет исчезнуть отсюда. Куда угодно, хоть на кухню крикливой коммуналки, хоть на столпотворный первомайский митинг, хоть в самый эпицентр перегруженного вечернего трамвая. «Мне жестко к голове. Подставь свое колено». Белкин замешкался, но все же сел на плиты рядом с девушкой. Александра тут же расплескала свои пожженные солнцем волосы по его коленям и положила на них голову. Глаза ее оставались закрытыми. «Что с твоими волосами?» «О, так ты все же на что-то во мне обратил внимание?» «У меня так с детства. Только солнце пригреет, так у меня на голове соломенный сток с темным верхом. Нравится?» «Да». Александра открыла глаза и внимательно посмотрела на Дмитрия. В другом случае он опустил бы глаза, но теперь так он как раз натыкался на взгляд девушки. Пришлось оглядывать белые колонны. «Теперь ты специально отвечаешь то, чего я не ожидаю? Ты сама сказала, что неправильных ответов нет. Сейчас мне нравятся твои волосы». Следующие минуты прошли в тишине. Александра не двигалась, и Белкин решил, что она задремала. Это было немного не кстати, у него ноги начинали затекать, а пошевелиться он не рискнул. Разморенную тишину разрушил вдруг крик кукушки. Дмитрий поднял взгляд и увидел прямо под сводом устроившуюся на каком-то бортике небольшую птицу. Птица, казалось, сама испугалась громкости своего умноженного эхом крика и вжала голову в туловище. Возможно, этот крик разбудил Александру, а может, она вовсе и не засыпала. Так или иначе, девушка пошевелила ногами и проворчала. «Чертова неделя! Уработалась за десятерых. Я думал, ты учишься?» «Я тоже так думала. А потом мой живот сказал мне, что в него неплохо бы иногда закидывать еду». «А где ты работаешь?» Александра зашевелилась, оторвала голову от коленей Белкина и зарылась в свою сумку. Дмитрий вытянул ноги и едва не застонал от облегчения. Девушка извлекла из сумки тетрадь, полистала ее и, найдя нужное место, передала Белкину, а после снова улеглась и прикрыла глаза. Дмитрий начал читать с того места, на которое она указала. «Читай вслух». Белкин удивился этой просьбе и попытался вспомнить, когда ему в последний раз доводилось читать вслух. Он прочистил горло и начал. «Красное зарево над Японией. Ты эту статью писала, когда приходила на лекцию Георгия?» «Да, читай, не отвлекайся». «Пламя мировой революции, о которой говорил великий Ленин, начинает разгораться даже в таких отдаленных от центров пролетарской мысли местах, как Япония. Рабочие и крестьяне этой несчастной отсталой страны веками страдали от произвола военщины и кровавой деспотии местного самодержца и до последнего времени состояния рабоче-крестьянской мысли в Японии можно было охарактеризовать...» «Не отвлекайся». «Охарактеризовать одним словом одураченность. Именно одураченность столкнула японских солдат, которые в большинстве своем происходят из крестьян и рабочих, на совершенные ими в последние годы преступления, такие как вероломное нападение на безнадежно прогнившую Николаевскую Россию и интервенция на Дальнем Востоке в юную Советскую Республику, в самые тяжелые для нашего революционного дела момент. Хочется, тем не менее, убедить читателя...» «Читай». «Хочется убедить читателя, что наши японские братья были во всех этих империалистических кровопролитиях такими же жертвами, как и мы. Более того, их положение много хуже нашего, ведь даже теперь, когда Советская Россия строит счастливое будущее, лишенное какого бы то ни было угнетения и подавления, японские крестьяне и пролетарии становятся жертвой самоуправного насилия со стороны японской потомственной военщины, самураев. Это ярко демонстрирует, что офицерство и военщина по самой природе своей контрреволюционной и очистительное пламя революции должно уничтожить их в первую очередь, даже прежде буржуазии и крупного капитала». Больше Дмитрий читать не мог. Он закрыл тетрадь и отбросил ее от себя. Александра крепко прижимала его ладонь к своей обнаженной груди. Сердце Белкина колотилось, как бешеное, а перед глазами плыли круги. Он попытался отдернуть руку еще раз, но вновь неудачно. Разумеется, если бы он по-настоящему захотел убрать ладонь, Вольнова даже двумя руками не смогла бы ему помешать. Просто он не хотел. И хотел одновременно. Так или иначе, он был теперь не в состоянии что-либо читать. «О, да ты действительно никогда не был с женщиной. И что мы будем с этим делать?» «Не знаю». Белкин не узнал свой голос. Воздух вокруг до невозможного раскалился, и Дмитрию казалось, что его кожа горит огнем. «Посмотри на нее». Дмитрий крепко зажмурил глаза и помотал головой. «Тебе ведь хочется этого? Ты думаешь, я не чувствую? Открой глаза. В этом нет ничего страшного. Наоборот, страшно, что ты этого еще не видел». Как бы Билкин не сопротивлялся, в итоге желание пересилило. Глаза открылись сами собой, и Дмитрий готов был поклясться, что услышал их скрип. Это была грудь, белая женская грудь, вполне полная и красивая. Александра немного недооценила то, с чем Белкину приходилось сталкиваться на работе. Разумеется, ему уже доводилось видеть и женскую грудь, и иные прелести. Только то, конечно, с этим не стояло рядом. Он сам не заметил, как сжал ладонь чуть сильнее, чувствуя под ней податливую, теплую кожу. «А это тебе нравится?» Комар сел. «Согнать его?» На вторую грудь Александра, немного выше соска, действительно сел большой и наглый комар. Он уже впился в кожу девушки своим хоботком, и Александра не могла этого не чувствовать. «Нет, пускай делает свое дело. Всем нужно чем-то питаться».